В ходе короткой беседы он выяснил, что этот Христов, состоятельный болгарский бизнесмен, совершает круиз по Средиземному морю на собственной яхте, купленной недавно в Турции. Кроме него, на борту находятся трое матросов-болгар, уже виденный капитан турок и личный телохранитель господина Христова. Все документы были в порядке. Среди оперативок не было никаких сведений о болгарско-турецких контрабандистах и вообще... Сеньор Брески о болгарах знал только то, что один из них покушался на папу. Но вряд ли это могло стать поводом подозревать всех остальных его земляков в преступных замыслах. Впрочем, инспектор все-таки решил осмотреть яхту для очистки совести. Капитан с охотой вызвался сопроводить его, предоставив хозяину спокойно докуривать свою сигару. Осмотр растянулся на полчаса. Когда Энрико Брески появился вновь на палубе, он уже не был таким хмурым. Засвидетельствовав судовладельцу свое почтение, он сошел на пирс и через минуту укатил на своем фиате во свояси. Старик Туна проводил машину инспектора взглядом и доложил доку и присоединившемуся к нему пастуху результаты проверки. «Аллах свидетель!» — эта забавная присказка постоянно смешила дока. Он живо представлял себе, как однажды, стоя в зале суда перед дюжиной присяжных заседателей, старик Туна в ответ на каверзный вопрос прокурора воскликнет свое «Аллах свидетель», и судья в белом парике постановит вызвать указанного гражданина в суд для дачи показаний. Итак, Туна воскликнул: «Аллах свидетель, я умею обращаться с этими пройдохами». Инспектор отбыл довольный, и, к тому же, не забыв выложить интересующую вас, досточтимый господин Христов, информацию. «Так Марианна здесь?» — буквально хором в волнении воскликнули пастухи док. «Да, мои болгарские друзья, корабль под датским флагом заходил вчера в Палермо». «Где он сейчас?» — спросил пастух, и в его взоре явно обозначилось желание немедленно утопить это судно. Они заправились водой и топливом, вечером вышли из порта. «Твою мать!» — пастух побледнел. «Да не волнуйтесь вы так раньше времени», — успокоил его старый Туна. «Этот макаронник считает, что они просто не захотели торчать у всех на виду. Ведь это военный корабль. Разведка или гидрография — все одно. Наверняка ваша Марианна стоит себе на якоре у берега. Если поискать, то найдется». В конце концов, Сицилия всего лишь остров, хоть и большой. «Отлично!» — обрадовался пастух. «Значит, надо просто разок пройтись вокруг Сицилии». «А не засветимся раньше времени?» — с сомнением спросил док. «Уважаемый товарищ!» — прищурившись, покачал головой Туна. «В это время года в этих водах шныряет не меньше 200 яхт и катеров. Поверьте старому контрабандисту». «Аллах свидетель», — улыбаясь, подсказал док. «Ну да», — пожал плечами старый турок. «Ну, после шторма, может, чуть меньше». «Тогда решено», — подытожил пастух. «Не будем терять времени, выйдем немедленно». «Если вас интересует мнение старого турецкого моряка», — вставил свое слово Туна, «то разумнее будет вам прогуляться по городу. А я пока займусь погрузкой топлива и воды. Думаю, пара часов на это уйдет». На том они и порешили. В целях конспирации в город отправились пастух и док. Это было логично. Богатый бизнесмен в сопровождении телохранителя осматривает достопримечательности. Команда тем временем занята делом. «Конечно», — протянул артист, — «вы на прогулку, а нам здесь загорать». «Не унывайте, мой друг», — ответил Туна. «Я, как капитан этой яхты, с удовольствием найду вам занятие. Смотрите, какая грязь на палубе. Медь нужно почистить, снасти перетянуть». «Морской закон», — подтвердил боцман. «На корабле должен быть порядок. Бери швабру и пойдем драить. Считай, что это тоже в целях конспирации». Когда док, исполняя свою роль богатого нувориша, облаченный в белоснежную рубашку, легкий пиджак и стильные льняные брюки, сошел на берег в сопровождении телохранителя, пастуха, белое сицилийское солнце уже палило вовсю. Конечно, друзья отправились не просто прогулки ради. Предстояла непростая боевая операция. Вряд ли похитители отдадут пастуховых женщин просто так, по первому требованию. А в распоряжении ребят были только яхта, огромная куча денег и решительность. Явно маловато. Предстояло приобрести все необходимое для операции и в первую очередь оружие. Одной янычарской сабли старого Туны вряд ли хватило бы для удачного исхода дела. Увы, ни пастух, ни док понятия не имели о подробностях местного уклада жизни. Попав с набережной на улицы города, они в первый момент даже слегка опешили. Несмотря на воскресный день, а может именно благодаря этому обстоятельству, город казался вымершим. Вообще, пастух пришел к выводу, что советские идеологи были правы в своих описаниях ужасов капитализма. Пастух прекрасно понимал, что Европа, конечно, не та замечательная сказка, какой казалась из-за железного занавеса. Но не настолько же. То, что увидели друзья, можно было назвать одним только словом – нищета.